сплетая воедино обрывки воспоминаний, она могла придать им завершенный вид, научиться познавать их смысл. Раньше лишь в миг озарения возникал перед ней образ прошлого, но не успевала она охватить его взглядом, как озаривший ее свет угасал. Каждый день после обеда крестная Фрай обычно 2 часа спала на низенькой кушетке в гостиной. И тогда Рут уходила одна побродить в этих новых для нее местах. Они нравились ей. Они так не походили на то, что она оставила дома. Там были плоские поля, и часто весной или зимой под водой или под льдом совсем бесцветные. Там росло мало деревьев, только жидкие колючие изгороди, а небо не просто стояло над головой. Оказалось, нависало со всех сторон, словно огромный унылый свод. Здесь же все имело форму и множество контрастов. Откосы, овраги, высокая узкая гряда холмов, таинственные перелески. И изгороди тут, на крутых травянистых насыпях, были выше, и повсюду, в просветах между изгородями, в отворенной калитке, виднелись пастбища или густые хлеба, простиравшиеся до березовых рощ, что на дальних склонах, а то и еще дальше, до лиловато-дымчатых холмов. Был июнь, теплынь. На листва на деревьях все еще оставалось свежей, сочно-зеленой, а сено полно клевера. Ломоносы, белые колокольчики, вьюнка одели все живые изгороди и свисали с них, словно вывешенное для просушки ветхое белье. Луга расцвели глазастыми маргаритками и полевыми ноготками. Каждый день Рут собирала полную охапку разных цветов — белых, лиловато-розовых и маслянисто-желтых — и приносила их домой, к крестной. И никак не могла примириться с тем, что полевые цветы в доме не на воле, так быстро вянут. Она любовно расставляла их по кувшинам и кружкам с водой, а наутро видела их поникшими, увядшими, утратившими жизненные силы. И все же она продолжала их срывать, взбираясь по склонам за белым костянцом и прячущимися от глаз красавицами анютиными глазками, цепляясь юбкой за колючки изгородей, а иной раз въезжая в какую-нибудь сухую канаву с высокой травой. Она бродила и бродила под лиловато-голубым, как цветы Вероники, небом, и все было редкостным для нее. Все поражало глаз. Никогда еще не чувствовала она себя такой счастливой. И под этим таилось что-то еще, ожидание чего-то. Ей было 19 лет. Она была свободна, и то и дело, словно боясь сглазить что-то, вспоминала, что отец ее женат теперь на Эллин, женат после долгих лет неприкаянности и одиночества, когда он цеплялся за Рут, порабощая ее, подавляя и всегда неизменно называя это любовью. А это по-своему и была любовь, только лишенные добра. И Рут с недоумением спрашивала себя, что бы она стала делать, если бы отец не женился на Эллин, как бы она нашла свой путь к свободе. Верно, у нее не хватило бы на это ни мужества, ни предприимчивости. Но теперь все было хорошо. Все хорошо. И она шла полями по берегу реки, лежала в невысокой сухой траве на вершине кряжа и слушала жаворонков, описывающих спирали у нее над головой, и чувствовала себя, наконец, самой собой, свободной, полной жизни и надежд. Если послеполуденное солнце начинало очень уж припекать, она уходила в лес и казалась себе каким-то морским животным, укрывшимся в водянисто-зеленоватой глуби. И в ту пятницу, когда Рут увидела Бена на вырубке в самой чаще Дитчерс-Копс, Она тотчас узнала его. Это был тот парень, который наблюдал за ней.